Глава 9. «А у вас, я смотрю, благородство в крови», — усмехаюсь я в лицо ректора. «То-то вы упиваетесь своей властью». И снова этот шикарный изгиб брови, выражающий скептическое удивление. «Вас пугает то, что вы будете под наблюдением? Вам есть что скрывать?» Прищуриваюсь, глядя в его драконьи глаза. «Ректор Ферст, твердо, даже дерзко говорю я. Если это вызов, то он принят. Я сама докопаюсь до того, кто стоит за всеми этими происшествиями в Академии, раз вам проще найти крайнего и не разбираться в настоящих причинах». Потому как меняется взгляд ректора, понимаю, я попала в точку. «Вы свободны, магистр Орвелл». Ферст отходит от меня на 2 шага, давая мне возможность хотя бы отлепиться от стола. «О собрании вас известят. Помните об этом разговоре и... постарайтесь не влипать в неприятности». Сдерживаюсь от того, чтобы не рассмеяться, ограничиваясь ухмылкой. Вытираю вспотевшие ладони о платье и уверенно иду к двери. Только у самого выхода оборачиваюсь, потому что у меня свербит, чтобы последнее слово осталось за мной. Как будто вам есть до этого дело. И тут же проскальзываю в дверь, захлопывая ее за собой. Хочется остановиться, отдышаться, подумать, наконец. Но сначала надо оказаться подальше от Ферста со всеми его манипуляциями и угрозами. Нашел кого пугать. Вот когда к нам на кафедру приходили проверять хранение опасных реактивов, тогда да, поджилки тряслись. У нас же вместо половины из них муляж был, потому что в том году нам сказали, что нет на это финансирования. Мне очень хочется побыстрее оказаться где-то в другом месте, желательно в другом мире, в моем родном. Но для этого нужно понять, как вообще я оказалась тут. А для этого надо попасть в библиотеку. Дохожу до одной из скамеек аллеи и устало опускаюсь на нее. В висках появляется давящая боль, похожая на мигрень, и становится душновато. Ладони опять начинают припекать. В голове мелькает смутная догадка. Ксавье что-то говорил про вчерашнее. Они точно что-то сделали с Элисандрой. Но что? Откидываюсь на спинку лавочки и обмахиваюсь ладонями, заодно остужая их. Вот что за ерунда-то? Делов наделала Алессандра, а разгребать их приходится мне. Впрочем, мне не впервой. Раньше справлялась, и тут справлюсь. Взгляд цепляется за кольцо на пальце. Вроде бы оно выглядит достаточно массивным. Не таким, конечно, как на пальце ректора. Оно стало уже изящнее и превратилось из грубой печатки в плетение тонкой работы. Но все равно осталось крупным. Однако я его совсем не чувствую на пальце. Кольцо словно не мешает. И если бы я сейчас не увидела его, я бы благополучно про него забыла. Все попытки его снять оказываются бесполезными, что неудивительно, хотя я все равно упорно трачу на это не меньше 15 минут. Зато за это время успеваю прийти в себя и уже в нормальном состоянии дохожу до преподавательского крыла. И только захлопнув за собой дверь, чувствую себя в относительной безопасности. Это если не думать, что на мне следящее кольцо. «Как все прошло?» — обеспокоенно спрашивает Сильвию, чуть ли не выпрыгивая из своего горшка. «Как видишь, еще жива и не в дурке». Вяло шучу я, растекаясь по дивану. «В дурке?» «В больнице для душевнобольных», — объясняю я. «Пока секрет попаданки не раскрыт». «Ну так это прекрасно!» — фамильяр хлопает листиками. «А как библиотека?» «Стоит, но без меня». С досадой отвечаю я и стягиваю с себя обувь, чтобы залезть с ногами. Если кратко, то я не дошла, потому что у одной девочки вырвалась магия, ну или что-то такое, она задела другого студента. Оба в лазарете, я под наблюдением ректора, а в академию скоро приедет проверка. Не меньше 10 секунд сохраняется тишина, и я уже думаю проверить, все ли нормально с Сильвио, как он присвистывает. «Сколько лет живу с Алессандрой, но так весело мне первый раз!» «Что-то это не похоже на комплимент», — хмыкаю я. «Ты в курсе, что тебе нельзя привлекать внимание?» — переспрашивает цветок, как будто у ненормальной. «А вот на это я могу обидеться», — предупреждаю я. А обиженные женщины страшны в своих поступках. Он не успевает ничего ответить, как раздается звон, похожий на переливы маленьких колокольчиков. Оглядываюсь и никак не могу понять, откуда он идет. «Цветок связи?» — С легким оттенком обиды говорит Сильвио. И когда успела приобрести? Второй цветок на подоконнике качает бутоном и поблескивает изнутри. Надо же, оказался таким нормальным. Что это и что с ним делать? Звук заставляет нервничать, потому что громкий перезвон оглушает и никак не прекращается, прямо как на старых кнопочных телефонах. «Скажи ответить, должно сработать», — пожимает листьями фамильяр. «Ответить», — командую я. Бутон раскрывается, а меня буквально сносит словесным потоком. «О, Олеса, ты ответила! Я тебе срочно должна рассказать. Первая фаворитка короля попалась на измене. Столько бесстыдных подробностей не поверишь просто!» Тирада прерывается на шумный вдох. «У герцога Эльдорна, оказывается, есть нестабильная внебрачная дочь, а вообще...» «Слушай, ну я тут сейчас умру от любопытства. Я жду-жду, а ты все не рассказываешь ничего. Совсем старую подругу забыла. Рассказывай давай. Ты же сказала ему «да».»